Глава девятая. «О чем мы с ним вообще говорим?» — все чаще думала Аля. Эти мысли приходили невольно, без всякого ее желания. Она их даже стыдилась, потому что о ее жизни все можно было сказать простой поговоркой, как сыр в масле катается. Именно так и говорила Нелька, время от времени заглядывая к Але в гости. «И чего ты киснешь?» — удивлялась она, выбирая в домашнем баре какой-нибудь особо экзотический напиток или примеряя Алину новую американскую бижутерию. «Что, работы нет? Да это же радоваться надо, вот дурочка, мне б твои заботы, ну займись чем-нибудь, обстановочку поменяй, чего сидеть в этом старье?» «Он не хочет здесь ничего менять», — возразила Аля. «Говорит, лучше новую квартиру купит, когда мать вернется, и отделает, как захочется, а в этой пусть все так и остается. Это же старая квартира, дедовская, мхатовский дом. Его отец отсюда и то только книжки забрал, когда уходил». «Вот жизнь у людей», — восхитилась Нелька. «Эту так оставит, новую по-новому отделает. А тут сиди и думай, как с мамашей двухкомнатную панельку разменять. А снимать он тебя что, не будет больше?» «Будет», — пожала плечами Аля. «Но, говорит, не надо суетиться. Первый клип очень хорошо пошел, теперь надо выждать немного и следующий хит выдать». О том, что клип про перчатки пошел хорошо, догадаться было нетрудно. На следующий же день, после того, как он появился в прайм-тайм на Первом канале, Алю стали узнавать на улице. Она даже удивлялась, ведь в пальто была, да еще в вуали. А все больше людей бесцеремонно останавливают ее, спрашивают, не та ли самая, просят автограф. Но самое удивительное и для нее печальное заключалось в том, что она восприняла свой успех как-то равнодушно, словно заторможенно. Аля никак не могла себе этого объяснить. Ведь и клип ей нравился, и она даже бывала днем смотрела его на кассете, удивляясь тому, с каким изяществом снят этот маленький этюд, и как таинственно выглядит она сама, в сиреневатой дымке, и как легки ее шаги, и как блестят большие черные глаза под вуалью, и надпись «Вернитесь к забытым чувствам» сразу запоминалась, даже казалась какой-то нерекламной. На бесчисленных презентациях, где она по-прежнему бывала с Ильей, к ней теперь относились не только как к его эффектной спутнице. Подходили, сообщали впечатления, говорили комплименты, желали дальнейших успехов. Все было хорошо, не о чем было грустить. Аля надеялась, что Илья не заметит ее странного состояния. Но у них были не те отношения, чтобы можно было что-то скрыть. Он всегда был ей желанен, всегда ему удавалось разгорячить ее во время близости, заставить трепетать все ее тело, даже если сначала она чувствовала себя усталой, невыспавшейся, даже если говорила, что не хочет. Илья только усмехался в усы. «Это тебе кажется, Чижик, что ты не хочешь», — шептал он, лаская ее грудь, живот, спускаясь пальцами все ниже. «Я такого дела не признаю, вот ты сейчас сама увидишь». И она сама не замечала, как вспыхивало в ней желание, горячей волной разливалось по телу, всю ее охватывало. Аля понимала, как много значит его неутомимость и любовный опыт. Илья чувствовал, когда надо поменять позу, чтобы ее желание не угасало. Когда надо помедлить, когда быть стремительным, даже грубым. Она ощущала себя воском в его руках, и ей это нравилось. Как же он мог не почувствовать, когда всего этого впервые не произошло. Они к тому времени жили вместе полгода, кончался январь. Он лежал рядом с ней в темноте, отдыхая после недолгих любовных судорог, и молчал. Аля не пыталась даже, как обычно, прижаться щекой к его плечу. Она еле сдерживалась, чтобы не расплакаться. «Что это с тобой?» — спросил он наконец. «Ты почему не кончила?» «Да что-то голова болит», — пробормотала была она. «Ты меня дураком-то не считай», — оборвал Илья. «Это чувствуется, если голова. О смысле жизни думаешь?» «А как ты догадался?» — удивилась она. «Ну, не то чтобы о смысле. Да чего там догадываться? У тебя на лбу написано, а также на всех интимных местах». Он говорил грубо, но она не обиделась. Ей было стыдно перед ним за свою беспричинную тоску, но она ничего не могла с собой поделать. «Я не знаю, Илюша, как это называется». «Проще надо быть», — сказал он. «Ты вот говоришь, а сама не понимаешь, о чем. Почему же ты думаешь, что я должен понимать?» «Да нет, ты не должен», — начала была она. «Вот именно. Зачем? Почему?» «Знакомая песня. Алька, если сейчас не остановишься, сопьешься, учти. Или наркоманкой станешь. Или просто фригидной. Тоже радости мало. Вон, с подружки пример бери». Аля поняла, что он говорит о Нельке. Четко знает, чего хочет. И самой жить легко, и на других производит прекрасное впечатление. Кому приятно, когда чужими проблемами грузят? Своих хватает. А тем более твои проблемы. Говорить даже смешно. Тебе бы радоваться, а ты ходишь с кислой миной, аж оскомина от тебя в постели. Только что ей было стыдно, и вдруг она почувствовала, что стыд ее исчез без следа. «С чего это я радоваться должна?» — с неожиданным раздражением подумала она. «С того, что все мне завидуют? Да я сама себе не завидую. Какое мне дело до других?» «А что ему можно объяснить, когда он заранее все знает?» Она едва сдержалась, чтобы не высказать все это вслух. «Я тебе серьезно советую. Присмотрись к Нельке», — продолжал Илья. «Вот бы кого раскручивать, будь у нее хоть маленький талантишка». «Ну и раскручивай», — пожала плечами Аля. «Кто тебе не дает?» «Так ведь нет талантишка», — засмеялся он. «Ладно, Чижик, хватит, не обижайся. Я для твоей же пользы. Надо нервишки держать в руках. А то так понесет, не удержишься. Венька вон». Упоминание о Веньке действовало как ведро холодной воды. Что можно было возразить? «И правда глупости», — вздохнула Аля. «Сижу дома целыми днями, вот и лезет в голову всякое». «Мало я тебя, что ли, везде вожу?» — обиделся Илья. «Уж кто бы жаловался!» «Да я не жалуюсь». Аля, наконец, прижалась к его плечу, поцеловала в мягкие душистые усы. «Я тебя люблю». «Ну так и надо кончать по-человечески», — улыбнулся он в темноте, целуя ее в ответ. «Вот женщина-загадка. Удовольствие получить, и то тебя надо уговаривать». Конечно, она его любила, несмотря даже на вспышки раздражения. Хоть в этом не приходилось сомневаться. Как Нелька была единственным напоминанием о прошлой жизни, счастливой и легкой, так Илья был единственной опорой в жизни нынешней. «Еще бы в тоску не впасть», — думала Аля, просыпаясь поздним утром или даже днем. «Целыми днями дома. Так кто хочешь, с ума сойдет, даже Нелька». Сначала она удивлялась, как это Илья может просыпаться рано утром и идти на работу, когда она еще десятый сон досматривает. «А у меня организм такой», — объяснил он. «Могу спать не больше 6 часов и прекрасно себя при этом чувствовать». Ну, а у Али организм был другой. И просыпалась она не раньше 12. Ей в голову не приходило, что он мог бы потребовать, чтобы она вставала, провожая его на работу, подавала завтрак. Илья был на редкость непритязателен. На завтрак всему предпочитал мюсли или творог, и даже обыкновенные сырники считал кулинарным излишеством. Он вообще был отличным партнером, просто во всех отношениях. Быть чем-то недовольной значило быть сумасшедшей. Иногда заглядывала днем Бася Львовна, поболтать по-соседски, как она говорила, то есть выспросить что-нибудь о Валиной семье или обсудить Мишенькину змею-невестку, которая тому лет 15 безвыездно жила в Израиле. Или обругать самого Мишеньку, которому уже зато памятник можно было ставить, что он терпел свою неугомонную жену, матерившуюся в 70 лет не хуже портового грузчика. Бася только рукой махнула, когда Аля сказала, что считала ее актрисой МХАТа. «Да что ты, детка, какой там МХАТ? Разве по мне не видно? Хоть я, конечно, не хуже артистки сыграла бы при случае. Нет, я адвокатом всю жизнь проработала. 45 лет, шутка ли?» Как будто представить ее адвокатом было легче, чем актрисой. Совсем наоборот. Бася Львовна говорила помногу и с удовольствием. Чаще всего Аля, правда, понимала, что едва ли может воспользоваться ее бесчисленными советами. Очень уж разная у них была жизнь. Но вместе с тем Бася действовала на нее просто магически. Даже непонятно, каким таким непостижимым образом. Аля сама не успевала заметить, как попадает под влияние ее потрясающего темперамента. Веселеет, начинает расспрашивать о чем-нибудь, что 5 минут назад ей в голову не приходило. Например, о том, как эта Бася защищала преступников. «А что преступники?» — удивлялась Бася Львовна. «Тоже люди. Жизнь есть жизнь». И то сказать, иной преступник получше будет, чем потерпевший. Она помнила все до единого случая из своей огромной практики и рассказывать могла часами. Але иногда не удавалось ее остановить, да на счастье приходил Мишенька и уводил супругу домой. Зима в Оренбургской области, мы там в эвакуации были. «О, вот это зима!» — рассказывала Бася. «Бывало, еду в трибунал на станцию Новосергеевку. Гальку с собой везу. А куда девать? Мне возчик тулуп даст. Я ее спрячу, его и не видно, этого ребенка. Ей же 1,5 года не было. Пока я на заседании, она за стеной в комнате спит. А как проснется, ее солдаты нянчат, пока я кормить прибегу». Крупная была станция, на фронт шли войска. «Какие времена были, детка, какие времена! Но у меня, — гордо говорила она, — ни один высшей меры не получал. Хоть я и начинающий адвокат была, еще училась даже заочно». «За что высшие меры?» — недоуменно переспрашивала Аля. «Как это за что? Трибунал ведь, дезертиров судили. А я защищала. Что взять с мальчишки, если он испугался? Винтовки у половины деревянные были. На верную смерть гнали их. Как такого дать засудить? А у меня у самой муж на фронте. Не захочешь, а подумаешь. Если б знать, что он, бледун такой, ППЖ заведет, мне бы было не про него думать, а хорошего мужика себе искать. Аля уже знала, что необыкновенная Бася была замужем четвертый раз. Первый муж нашел себе на фронте походно-полевую жену и оставил ее с маленькой дочкой. От второго она ушла сама, забрав с собою четверых детей, потому что он унижал ее достоинство. Третий умер у нее на руках, пролежав 3 года в параличе. А четвертый, старый хрен Мишенька, был, оказывается, ее первой любовью. С ним она росла в родном городе Балакове и встретилась через 40 лет в московском колумбарии, куда Мишенька пришел проведать покойную жену, а Бася — третьего мужа. У кого хочешь, голова могла кругом пойти от такой феерической биографии. Только не у самой Баси Львовны. «А что такого, Алечка?» — говорила она. «Жизнь есть жизнь». «А как же справедливость, Бася Львовна?» — спрашивала Аля. «Вы же государственный были человек, а они дезертиры». «Деточка, какая справедливость!» — возмущенно взмахивала руками Бася. «Справедливость, когда мальчик живой остался. Вот это я понимаю, справедливость. А так, вместо Бога решать?» «Я, правда, атеистка», — тут же уточнила она. У Али дух захватывало, когда она слушала эту женщину, и вместе с тем ей было весело, и она смеялась до слез. Илья вот-вот должен был прийти, когда позвонили в дверь. «Бася?» — удивленно подумала Аля. «Полчаса всего как ушла. Забыла, наверное, что-нибудь». Она открыла дверь, даже не глянув в глазок, и отшатнулась от порога. В дверях стояла Светлана. Вообще-то Аля видела ее довольно часто, все-таки они крутились в одном кругу, и странно было бы, если бы их пути не пересекались. Сначала Аля внутренне сжималась, завидев ее издали, а потом перестала обращать на нее внимание. Она давно уже поняла, что представляет собой жена Ильи. Бывшая, правда, жена, но по паспорту даже и настоящая. Светлана была самой обыкновенной тусовочной алкоголичкой, ничем не отличающейся от тех, которые десятками клубились по ночной Москве, переходя из кабака в кабак, из дома в дом, меняя компании, мужчин, просыпаясь каждый раз на новом месте. Это была особая разновидность бомжизма. Эти люди все-таки имели дом и не спали в подъездах, но жизнь их и отдаленно нельзя было считать нормальной. Чем Светлана занималась, было совершенно непонятно. Да и трудно было представить, что она чем-то могла заниматься. На что жила, это как раз было ясно. Аля прекрасно помнила сцену с выдачей денег, которую кратко наблюдала на даче у Федора Телепнева. Ей почему-то казалось, что во внешности Светланы, сквозь нынешнюю потасканность, должны угадываться следы былой красоты. Иначе невозможно было представить, что привлекло в ней Илью. Но ничего подобного она угадать не могла. И этот брак оставался для нее загадкой. Впрочем, мало ли совершенно необъяснимых, непонятно на чем основанных браков ей приходилось наблюдать в среде новой богемы. Одни Варя с Венькой чего стоили. Она испытывала к Светлане легкую брезгливость, а так к ней, кажется, полное равнодушие. Поэтому Аля так удивилась, увидев ее на пороге. Еще удивительнее было то, что во второй половине дня Светлана выглядела совершенно трезвой, не нанюхавшейся и не обкуренной. «Ты что?» — спросила Аля. «А Ильи еще нет». «А я его на дому и не посещаю», — криво усмехнулась Светлана. Мы на нейтральной территории встречаемся. А без него не впустишь? Заходи, отступая на шаг в сторону, ответила Аля. Только я не понимаю. Да к тебе пришла, разматывая длинный слегка свалявшийся синий шарф, сказала Светлана. Знаю, что его нет. Я его полчаса назад в одной компашке видела. Бизнесменской, уточнила она. В экипаже беседуют только по делу, без баб. А зачем ты мне это рассказываешь? Спросила Аля. Я у него отчета не требую. Дело семейное, усмехнулась Светлана. Может, и в комнату позовешь, раз уж пустила. Аля молча пошла в комнату. Конечно, она ничуть не боялась неожиданной гости, но ее приход все-таки был неприятен. Хочет же она от нее чего-то, а чего хорошего она может хотеть? Нет, никаких следов былой красоты не было заметно на этом лице. Как и показалось Али, при первой встрече лицо у Светланы было какое-то узкое, вытянутое, и даже если бы добавить красок в эти блеклые черты, оно наверняка не выглядело бы более привлекательным. «Ничего не изменилось», — обводя глазами комнату, сказала Светлана. «Кровать новую купил. Мы же здесь жили когда-то», — объяснила она. «Свекры на дачу переехали, а мы здесь, и Антошка здесь родился». «Книг только почти не осталось», — заметила она. «Иван Антонович забрал, наверное. У него хорошая библиотека была. Ничего лишнего». «Ты на квартиру пришла посмотреть», — не выдержала ее элегического тона Аля. «И верно. Зачем тебе это слушать?» — кивнула Светлана. «Пошли на кухню, покурим». «Выпьешь?» — спросила Аля, когда они уселись на кухне, и Светлана закурила. — Нет, — покачала головой та. — Потом. — Думаешь, я бы не выпила где-нибудь, если б хотела? Гигантское усилие воли пришлось приложить. — Не говорит он тебе, что жизнь требует волевых усилий? — А разве он не прав? — усмехнулась Аля. — Прав. Я — наилучшее доказательство. «Свет, скажи, чего ты хочешь?» — поморщилась Аля. «Мне с тобой за жизнь разговаривать неинтересно». «А с кем интересно? С ним, что ли?» «Так он этого не любит. Потому и театр бросил, чтоб зря нервную систему не напрягать». Аля насторожилась при этих словах. Наверняка она имела в виду тот самый Арбатский театр, о котором упоминал и Венька Ясаулов. «Слушай, налей все-таки, а?» — попросила Светлана. «А то совсем тошно стало. Как увидела все здесь, не ожидала, что так будет. Я же отсюда пробкой вылетела с такой ненавистью, что думала, взорву все это, если еще раз увидеть доведется. Я его так любила, что до сих пор страшно вспоминать». Вдруг совершенно неожиданно сказала она. Аля открыла холодильник, поставила на стол начатую бутылку водки. Светлана дотянулась до дверцы буфета, не глядя достала оттуда рюмку и, мгновенно наполнив ее, выпила залпом. Она сидела, сжимая пустую рюмку длинными узловатыми пальцами. На ее руках проступили красные пятна. Наверное, нервная экзема. Але и самой стало страшно, когда она услышала ее слова. Впервые она подумала о Светлане как о сопернице. До сих пор ей это и в голову не приходило. А что? Ребенок, общее прошлое, в котором, кажется, много всего было. Вот и Арбатский театр. Даже штамп до сих пор стоит в паспорте. «Да ты не бойся», — словно угадав ее мысли, сказала Светлана. «То все кончилось. Он как отрезал. А что со мной происходит? Это и раньше ничего не значило, а теперь и подавно». Она захмелела моментально от воробьиной дозы. Да это было и неудивительно. Как все постоянно и помногу пьющие люди, она могла опьянеть, кажется, от одного вида бутылки. «Я правда только из-за тебя пришла, не из-за него», — предупреждая ее вопрос, сказала Светлана. «Честно скажу, я еще надеялась, что он, все-таки Антошка, даже когда ты появилась. А потом мне стало наплевать. Почему? Сама не понимаю. Чего ждать, когда все равно внутри все пусто? Даже если бы он меня обратно взял, я уже и полюбить не могу ни его, никого». Голос у нее был севший, хрипловатый. Она говорила не очень связно, глаза ее увлажнились, наверное, от водки. «Но зачем я тебе?» — медленно произнесла Аля. Все напрягалось у нее внутри, когда она смотрела на Светлану. Она не знала, чего ожидать от этой женщины, чем обернется разговор, и внутренне собралась, готовая встретить любой удар. Таня весело улыбнулась. «Боишься? Напрасно. Чего меня теперь бояться? Я тебя, наоборот, предупредить хочу. Я только, когда клип этот увидела, поняла». «Венька делал клип?» — спросила она, и тут же сама себе ответила. «Венька, Венька, уж больно душевно. Илья так не умеет. Зато использовать умеет всех на полную катушку. Этого у него не отнимешь. Большой организаторский талант». В ее голосе мелькнула горькая нотка. «Да, о чем это я говорила?» Язык у нее уже немного заплетался, но она налила себе еще рюмку. «Когда я тебя в клипе, говорю, увидела, я все сразу поняла. Учти. Он тебя тоже использует». У Али в груди похолодело. Не то чтобы она готова была верить каждому слову этой спившейся женщины, не то чтобы считала ее оракулом, но в том, что она говорила, и даже в том, как говорила, была какая-то тяжелая убедительность. «Как использует?» — тихо спросила Аля. «Почему?» «Ты ерунду говоришь», — голос ее окреп. «Ну, снял в клипе. Что в этом плохого? Я и сама хотела». Светлана посмотрела на нее грустно, как на ребенка. «Конечно, хотела», — согласилась она. «Поди плохо. Лучше, чем шляться неприкаянной. И еще снимет, будь спокойна. Пока успех будешь иметь, а это, скорее всего, долго будет длиться, данные у тебя есть. Он меня любит», — тихо сказала Аля. Ей казалось, что больше не надо говорить ничего и спорить не надо. Эти слова все должны были объяснить. Светлана не могла не почувствовать этой правды. «Любит», — кивнула та, — «насколько может». «А кто любит по-другому?» — язвительно спросила Аля. «Кто любит больше, чем может? Ты, что ли?» «Отчего бы ему тебя не любить?» — словно не слыша, продолжала Светлана. «Вы с ним смотритесь просто потрясающе. Такая эффектная пара. Мы с ним никогда так не смотрелись. Ты и в глаза никому особенно не лезешь, и дурочкой бессловесной не выглядишь. Держишься в самую точку. А главное, ты ему нужна. Он на тебе такой капитал сделает. Я даже не про деньги, хотя и деньги тоже. Он же сгорает от этого, от того, что ему не дано». «Замолчи!» — Алин голос срывался на крик. «Я не хочу больше этого слушать. Ты просто отомстить ему хочешь. Через меня ему хочешь отомстить. Ты...» Неожиданно Светлана заплакала, упав головой на стол. Может быть, это были просто пьяные слезы. Она всхлипывала, вздрагивала, даже зубами скрипела, так что страшно было слышать этот скрип. «Отомстить!» — вырвалось у нее сквозь всхлипы. «Какое отомстить? Да я, может, и сейчас! Да плевать мне на тебя! Мне до тебя дела нет, использует он тебя или еще что, стала бы я из-за этого беспокоиться. Не могу я тебя с ним видеть, не могу, понимаешь? С другими бабами могла, а с тобой не могу. Себя вспоминаю». Она на мгновение перестала плакать, подняла голову. «Я же на тебя была похожа когда-то». «Ты на меня?» У Али глаза округлились от изумления. «Теперь, конечно, не видно. Ни лицом, нет. Но я тоже такая была. Это трудно объяснить. Иван Антонович мне говорил, но я так все равно не объясню, как он умел. Когда внешность одно, а изнутри что-то больше идет, так что ли? Вот как у тебя. Я ведь дурочка тогда была, попрыгунья стрекоза. В ГИТИСе 5 лет проучилась, книг даже не хотела читать. Свекор, помню, сердился ужасно. Света, пропадет талант, на дном нутре долго не протянешь. Ну, мне ни до чего дела не было, только Илья. А потом и вовсе все стало до лампочки. Какие уж там книжки?» Али показалось, что Светлана успокоилась, во всяком случае говорить стало тише, без крика и всхлипов. «Мы с ним поженились только когда Антошка родился, но до этого долго жили. Ты вот не веришь, что я на тебя похожа была, а я правду говорю. Конечно, пластика не такая выразительная, но вот именно сочетание. У меня внешность была очень строгая, холодноватая такая, скульптурная, а внутри такая страсть, что от одного голоса все с ума сходили. Не то, что теперь. И эффект был потрясающий. Этот наружный холод и этот голос. Когда у нас в театрике первая премьера была, Венька с Ильей Шекспира ставили, «Зимнюю сказку». Успех похлеще был, чем у Ивана Антоновича в Амхате. Декорации Костя сделал. Вообще закачаешься. Илюшка такой гордый ходил. Ему же это как маслом по сердцу. Так все хорошо шло, мне даже не верилось. Проснусь иногда утром и думаю, неужели это все правда со мной? Быть не может. Я такого не выдержу просто. Вот и не выдержала, — горько улыбнулась она. «Ну как это, Света?» — едва слышно произнесла Аля. «Я что-то не понимаю. Чего ты не выдержала?» «Да нет, это я так», — махнула рукой та. «Конечно, обстоятельства повернулись, вот ты. Разборки пошли бандитские, помещение у нас отобрали. А время как раз такое началось. Малый театр, и тот еле перебивался. Кому еще о нас было думать? И все. Зачем я ему теперь была нужна? Он все твердил тогда. Надо выстоять, нельзя поддаваться. Студию свою начал делать, клипы снимать. Все на это направил. Уж куда больше. Зубы сжал, а попросил отца, чтобы помог, свел с нужными людьми. Иван Антонович мощный человек, его всегда уважали. Представляю, каково Илье это далось к нему пойти. А тут я со своими страданиями, целый день одна, работы нет, на душе тоска. Я ему и так была уже в тягость, он же вообще такой, что его честолюбие не тешит, к тому у него быстро интерес пропадает. А уж когда пить начала, да каждый день, да с истериками. Я ведь за ребенка схватилась, как за соломинку. Думала, все теперь переменится. Но уже, наверное, поздно было. Для меня поздно. Меня ведь Иван Антонович, когда узнал про все это, даже в театр к себе звал. Но я не пошла. Почему? Аля боялась дышать, слушая ее. Да потому что перед ним у меня все-таки стыд был. Я же на свой счет не обольщаюсь. Зачем бы я стала его обманывать? Явилась бы пару раз пьяная на спектакль, и что? Нет, уж лучше с чистой совестью пропадать. «Я тебя зря напугала», — без перехода сказала она. «Тебе все это не грозит, можешь не переживать. Клипами он еще долго будет заниматься. На твой век успеха хватит. И любви, значит, тоже». Светлана снова налила себе водки. Вдруг Аля заметила, что рука ее замерла, нервные пятна на запястье сделались еще ярче. Оглянувшись, она увидела, что Илья стоит в дверях. «Так, ничего хорошего не предвещающим тоном», — сказал он. «Ты что, совсем охренела? Теперь еще и сюда будешь являться? Еще и ей мозги пудрить?» «Илья», — начала была Светлана, но, наверное, она сама не знала, что хочет сказать, и замолчала. На лице ее мелькнул ужас. «Если ты еще раз», — проговорил Илья, голос его стал таким глубоким, что каждое слово клокотало в горле. «Если ты еще раз позволишь себе что-нибудь подобное, да хоть явишься сюда, на порог ступишь, учти, будешь иметь то, что заслуживаешь. Хера лысого будешь иметь, чертова ты стерва! Да когда же ты уймешься? Сколько ж тебе надо, чтоб ты перестала по пятам за мной ходить?» С этими словами он неожиданно сделал два огромных шага через всю кухню и, оказавшись рядом со Светланой, схватил ее за руку. Никто слова не успел произнести, как он рывком поднял ее с места и поволок за собой. Аля вскрикнула и бросилась за ними. «Илья!» — закричала она, догнав его в коридоре и вцепившись в рукав. «Прекрати немедленно! Что ты делаешь? Заткнись!» Он обернулся, Аля увидела, что глаза у него совершенно желтые от гнева. «Не лезь не в свое дело!» Собиралась она лезть не в свое дело или нет, вмешаться все равно было невозможно. Илья загородил неширокий коридор, прижав Светлану к самой входной двери. Не прошло и минуты, как он справился с замком, распахнул дверь и вытолкал ее на лестницу. Вслед полетело пальто и синий шарф. Шарф зацепился за перила, растянулся на половину лестницы, как парадная дорожка. «Все поняла!» — крикнул Илья. «Я дважды не повторяю, ты знаешь!» Хлопнула дверь. Аля остолбенела, стояла в коридоре. Потом она отступила в комнату, чтобы дать ему пройти. Он скрылся в кабинете. Аля сидела на итальянской тахте, забившись в самый угол, прижавшись к широкому подлокотнику. Она сидела так не больше получаса, но ей казалось, что прошла вечность. Полная, ни единым звуком не нарушаемая тишина стояла в квартире. Она не смотрела на дверь, но все равно почувствовала, когда Илья вошел в комнату, остановился на пороге, словно не решаясь подойти. «Алечка!» — наконец услышала она его голос. «Извини меня. Это была гнусная сцена, я понимаю. Извини меня за нее». Минуту назад Аля не могла себе представить, что сделает, когда он все-таки войдет, отшатнется, закричит. Ей казалось, после всего увиденного она не сможет даже взглянуть на него, не то что заговорить. И что он может ей сказать? Но он говорил. Он говорил, и его голос звучал совсем не так, как она ожидала. Аля думала, что он будет говорить зло, возмущенно, будет приводить аргументы в свою защиту. «Как я устал от всего этого, если бы ты знала», — сказал Илья. «У меня сил больше нет, Алька. Что же я, железный?» Она подняла на него глаза, чувствуя, что слезы вот-вот брызнут из них. Ей не хотелось плакать при нем, но невозможно было удержаться, слыша этот глубокий голос. «Не могу я больше!» Илья подошел к тахте, присел на край. «Сколько я могу все это слушать? У меня уже в ушах ее голос стоит. Во всем я виноват, во всех смертных грехах. Не знаю, кому она только об этом еще не рассказала. Теперь вот за тебя взялась. Я же слышал, что она плела». «Но, Илья...» — Аля почувствовала, как дрожит ее голос. «Неужели все это вранье? И про театр, и про роли ее? Она несчастный человек, это же видно. И у нее ребенок, твой ребенок». Он безрадостно усмехнулся. «Кого мне действительно жаль, так это ребенка. Она его родила мне назло, удержать хотела, а он, бедняга, всю жизнь теперь будет расплачиваться. Я ей 1000 раз говорил, не готов, не могу ребенка иметь, хорошим отцом ему быть не смогу. Но я же не ангел небесный, в конце концов. Могут быть у меня недостатки. Да и не хотел я от нее детей иметь. Нет, рожу, новая жизнь, смысл, материнское счастье. Вот оно, ее материнское счастье, по кабакам шляться и нервы людям трепать. Спасибо, мать ее, святая женщина. Все терпит ради внука. Что же это за бабы такие? Можешь ты мне объяснить? Ты ведь женщина, хоть и юная еще. Она, Варька, откуда эта стервозность зверинная? Но она совсем другая, совсем не такая, как Варя, — воскликнула Аля. Слезы высохли у нее в глазах, она говорила горячо. Ей так хотелось, чтобы он понял. «Не такая?» «Эх, Алечка, неопытная ты девочка, чудо мое! Да в том-то и дело, что такая же точно. Одна одно говорит, другая другое, а суть та же. Ведут-то они себя по одной схеме, какая же разница? Что они выдумывают в свое оправдание? Для Варьки Бен плохой, а я хороший. Для Светки наоборот. Всякий кулик свое болото ненавидит». Он придвинулся совсем близко к Але, положил руку на ее колено. «Милая моя, одна ты у меня». Аля чувствовала, что он говорит искренне, и горечь в его голосе была неподдельна. Но что-то мешало ей поверить в его слова, что-то в собственной душе сопротивлялось их справедливости. «Иди ко мне», — едва слышно произнес Илья. «Успокой ты меня, я же весь как в лихорадке. Алечка, побудь со мной, только ты меня успокоить можешь». Он действительно дрожал, она никогда его таким не видела. И рука дрожала на ее колени, и все тело, когда он прижался к ней, и губы дрожали, больно захватывая ее маленький сосок. Он был совершенно голый под черным халатом, и тело его дышало жаром. Ей показалось, раскалился каждый волосок. Илья всегда занимался любовью с наслаждением, со вкусом, растягивая минуты удовольствия для нее и для себя, прерываясь в самые страстные мгновения, чтобы продлить их. Но сейчас он не только не растягивал мгновения, но наоборот торопил стонами и короткими вскриками. Але казалось, он на части ее разорвет, так бешено сжимал он ее плечи, словно сломать хотел, так сдавливал грудь, так неудержимо ударял внутрь между ног короткими страстными ударами. Впервые он не стремился доставить ей удовольствие, и, кажется, сам понимал это. «Ох, как хорошо!» — хрипел он. «Ох, минутку еще потерпи, я сейчас кончу, сейчас!» Наконец он замер на ней, после таких конвульсий, захлебываясь таким мучительным стоном, что ей показалось, он сознание потеряет. Никогда не бывало, чтобы Аля испытывала в такие минуты страх, и это тоже произошло впервые. Он полежал на ней еще немного, она почувствовала, что задыхаться начинает под его тяжестью. Наконец он грузно перевалился на бок, лег рядом, прижав ее к себе. Уткнувшись лицом ему под бок, ощущая усталую влажность и острый запах его кожи, Аля чувствовала, как наливается спокойствием все его большое тяжелое тело. «Что б я делал без тебя, не представляю», — произнес он. «Сдох бы уже, наверное, от стрессов. Бедняжка моя, не успела сегодня кончить, только для себя старался». Ну, я тебя потом порадую, Чижик. Даст Бог, не в последний раз. Аля вздохнула у него под боком. Конечно, сегодня он не думал о ее удовольствии, и она действительно не успела его получить. Но дело было совсем не в этом, и не к этому относился ее вздох. Его неожиданно вспыхнувшая страсть, их стремительное соитие смели все, что она хотела ему сказать, объяснить. А теперь он лежал усталый, спокойный, и она чувствовала, ему все равно, что она скажет. И все-таки она должна была сказать, иначе то, что она чувствовала, разорвало бы ей сердце. Илья. Аля приподнялась, опершись на локоть. «Но что же теперь будет?» «В каком смысле?» — он посмотрел удивленно. «Что же теперь так и жить, как будто ничего не произошло? Я все время о ней думаю». «А я нет». Он сказал это спокойно, даже без раздражения. «Больше мне не о чем думать, Алечка». Голос его смягчился. «Пойми, я свое о ней отдумал, и наши отношения давно определились. Ты у меня, конечно, трепетная девочка, цинизма не приемлешь, но поверь, без него не обойтись. Я неплохо оплачиваю возможность не думать о ней, и это гораздо лучше, чем позволить ей изводить меня. А теперь еще и тебя. Тебе показалось, я грубо с ней обошелся сегодня?» Он взглянул на Алю, ожидая ответа, но она молчала. «Показалось, я знаю. А ты представляешь, что было бы, начни я с ней выяснять отношения? Да ей же только того и надо. Она же энергию качает из таких вот разговоров. Больше-то неоткуда. А я тебе скажу, что было бы. Она бы сюда каждый день начала таскаться, измучила бы тебя через неделю и меня довела бы до чего похуже. Этого ты хотела?» Аля по-прежнему молчала, и, кажется, ее молчание, наконец, рассердило его. «Да елки-палки!» — воскликнул он. То один перед глазами маячит живым укором, непонятно в чем, то это. Уж ей-то обижаться не приходится. Ей-то я плачу сполна. Один — это кто? Аля, наконец, нарушила молчание. Веня? А то кто же? У них ведь у всех проблемы. И все я обязан решать до бесконечности. А попробуй один раз скажи, хватит, и почему-то должен чувствовать себя подонком. А какие у него проблемы? Аля не обратила внимания на все остальное им сказанное. Алечка, поморщился Илья, все человеческие проблемы, как правило, упираются в одно. В деньги. Исключения составляют шекспировские герои, да и то не все. А Венькина вечная проблема состоит в том, что именно тогда, когда надо какую-нибудь проблему немедленно решать, он начинает пить и таким приятным образом уходит в подполье или колодца, тоже вариант. Есть же сердобольные души, дадут в долг. Но ведь так ничего не решается. Когда-нибудь нечем становится колоться, не на что пить, и жизнь опять предстает такой, как есть. И тогда он идет ко мне, просит денег и так далее по замкнутому кругу. — И ты не дал? — тихо спросила Аля. — Я всегда давал, — зло ответил он, — но когда-нибудь надо это прекратить. «Для его же пользы. Что ты на меня так смотришь?» — заметил он. «Но ведь так нельзя!» Аля еле выговорила это, потому что ей даже дышать было тяжело. «Конечно, ты прав. Но так все равно нельзя. Он же работает у тебя. Неужели...» «Он зарабатывает гораздо меньше, чем тратит», — оборвал Илья. «Хотя, если бы хотел...» Могло быть совсем наоборот. И он должен это понять, наконец. Все, Аля. Он сел на кровати. Больше я эту тему обсуждать не собираюсь, особенно с тобой. Почему же со мной особенно? Насмешливо спросила она. Умом не вышло? Мне дела нет до твоего ума. А с тобой, потому что дом должен быть тем местом, где тебе... успокаивают нервы, а не треплют. Этого мне на работе хватает выше крыши. «Пойду помоюсь», — добавил он, вставая, «а то душ даже не принял из-за всего этого. Лег с женщиной, потный, как скотина». Аля промолчала. Ей нечего было возразить. «И дом должен успокаивать нервы, и проблемы свои каждый должен решать самостоятельно. И пить куда как нехорошо». Но она и представить себе не могла, что так возненавидит справедливость.